Матерь Агни-йоги. Огонь – победитель пространства, победитель времени и расстояний. Это тот талисман, о котором мечтали и говорили алхимики Средневековья. Этот огонь можно собирать, накапливать и аккумулировать в аппарате человеческого организма. Нет задачи более неотложной, чем это, ибо огонь – это жизнь, это энергия. Это бессмертие человека, если он собран в достаточной мере. Конечно, дух человека бессмертен, неуничтожаем и вечен, но если человек не накопил сознание в должной степени, то он даже и не в состоянии будет осознать своего бессмертия. Накопить сознание – значит накопить его огненность, значит огонь накопить и собрать в своей чаше. Хорошо и легко – и приятно говорить об огне, но собирать его элементы много труднее. Эта задача настолько важна, что каждое мгновение, ей посвященное, не может не дать желаемых следствий, прямо пропорциональных приложенным усилиям. Вот человек сдержал ненужное слово «извержение», вот обуздал раздражение, злость, недовольство, вот остановил нехорошую мысль, направив внимание на другое. Вот силу нашел кому-то помощь послать. Вот совершил целый ряд действий, которые являются накопителями огненной силы. Вот сурово пресек эмоции, пожирающие психическую энергию. Все это благо. Все это аккумулирует огненную мощь. Очень полезно почаще думать о том, как ее собирать, как удержать и как овладевать этой силой. Мало собрать, надо уметь, надо учиться владеть ею. Она растет в применении. Растет эта сила подобно мускулу, который упражняют постоянно. В бездействии мускулы атрофируются, также и огненная сила в человеке. Действие всегда должно быть сдержанным. Чем огненнее действие, тем более сдержанно оно. Чем сильнее в котле сдавлен или сдержан пар, тем сильнее работа, которую он производит. Это сопоставление сдержанности и действия или сдержанности в действии надо очень понять, ибо исчерпанность, этот антипод сдержанности, является собой уже не силу, но бессилие. Даже одно только качество сдержанности является мощным накопителем. Многое можно сказать и о других аккумулирующих огонь свойствах, но даже одно – утвержденное явится бесценным приобретением. Хорошо начать сознательно накапливать огни в организме своем.